Глава 13. 9 сентября. 18 часов 10 минут. Лефти остановил машину позади отеля, как раз напротив служебного входа. Вокруг никого не было. Равена вышел из машины очень бледным. «Приготовьте оружие!» — резко приказал он, оглядывая пустынную улицу. Мальту открыл багажник. Там лежали автоматы. Один из них взял Равена, другой — Лефти. «А мне остаться в машине?» — сдавленным голосом спросил маленький Джоз. Равена сделал отрицательный жест. «Вы все потребуетесь наверху», — сказал он мрачно. «Не забывайте, парни, в ящике лежит около миллиона. Разделим поровну». Равена решительно вошел в отель. Сторож, сидевший в своей маленькой конторке, встретил его удивленным взглядом. Его рука непроизвольно потянулась к телефону, но, увидев направленное на него оружие, он с жалкой улыбкой убрал руку. «Избавьте меня от него», — приказал Равена Лефти. Лефти, тут же оказавшись около сторожа, с силой ударил его по голове своим автоматом. Сторож медленно соскользнул с кресла и распластался на полу. «Теперь пошевеливайтесь», — проговорил Равена, направляясь к лифту. Поднявшись на свой этаж, Равена, не оглядываясь на компаньонов, вышел из лифта и направился по коридору к своему номеру. Маленький Джоз снял шляпу и рукой вытер пот со лба. Равена благополучно дошел до угла коридора. Толстый ковер заглушал его шаги. Он сознавал, что у них почти нет шансов на успех, но не мог смириться с мыслью о потере денег. Пуля пугала его меньше, чем перспектива оказаться преследуемым без гроша в кармане. Заворачивая за угол, он бросил быстрый взгляд вдаль коридора. У двери его номера стояли два флика. Они увидели друг друга почти одновременно. Равена, почти не целясь, нажал на спусковой крючок, и звук выстрела в дробной очередью разнесся по всему зданию. Один из фликов упал. Другой мгновенно скрылся за дверью его номера. Равена выругался сквозь зубы и бросился вперед. Дверь оставалась еще открытой, когда он достиг ее. Он опустился на одно колено, прижав приклад автомата к животу, и щедро полил гостиную свинцом. В ответ раздались два пистолетных выстрела. Пули ударили в стену, находившуюся за спиной Равены. Он понял, откуда стрелял флик, направил туда ствол автомата и вновь нажал на спусковой крючок. Услышав приглушенный вскрик, он тотчас же ворвался в свой номер. Флик лежал в луже крови. Подбежавший Мальто бросился в спальню. Там никого не было. Когда он вернулся в гостиную, Равена приказал: «Останься у двери и прикрой меня. Я сейчас быстро открою ящик». Он бросил автомат на стол и кинулся к стенному сейфу. Быстро, отключив сигнализацию, набрал одному ему известную цифровую комбинацию. Ему понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы открыть сейф. Потянув на себя тяжелую стальную дверцу, он услышал за окном звук сирен полицейских автомобилей. Две объемистые пачки банковских билетов были уже у него в руках. «Я взял деньги!» — крикнул он. «Отходим!» В ту минуту, когда они выскочили в коридор, двери пассажирского лифта раздвинулись, из него высыпала целая толпа полицейских. Мальту плюхнулся на пол и открыл огонь. Флики ответили тем же. Равена быстро вернулся в номер. Рассовав деньги по карманам куртки, он прошел в ванную и открыл окно. Внизу, на улице, стояли несколько полицейских машин. С визгом рядом с ними остановились еще три или четыре. Равена быстро прошел в спальню, окна которой выходили во двор. Там, рядом с окном, находилась пожарная лестница. Из коридора до него доносилась яростная стрельба, но у него не было ни времени, ни желания думать об остальных. В конце концов, каждый выпутывается сам. Уже открывая окно, он услышал глухой взрыв, больше похожий на хлопок пробки от шампанского, и через несколько секунд почувствовал едкий кисловатый запах. Флики применили слезоточивый газ. Но он уже сжимал в руках ржавую сталь пожарной лестницы. В любую секунду полицейские заметят его и бросятся за ним в погоню. Равена уже добрался до парапета крыши, когда услышал выстрел и неприятный визг пули, отрикошетивший от стального уголка лестницы. Дернувшись от неожиданности, он почувствовал, как один из пакетов выскользнул из куртки и полетел вниз. Эти деньги для него были потеряны безвозвратно. И Равена тихо выругался сквозь зубы. Он тут же переложил другую пачку из кармана под рубашку и, бросившись к противоположной стороне, перебрался на крышу соседнего дома и продолжал свой путь. Он все время ждал выстрелов со спины, но, перебегая с крыши на крышу, ни на мгновение не переставал просчитывать свои шансы на спасение. Оставаться в городе ему нельзя, но и выбраться из Сент-Луи ему тоже вряд ли удастся. Все вокзалы, дороги и аэропорт, наверное, уже перекрыты. Он подумал о людях, у которых смог бы переждать какое-то время, но должен был с горечью отказаться от мысли прибегнуть к чьей-то помощи. Ему, в сущности, некому было обращаться. С его помощниками, конечно, уже покончено. Отныне он остался один, но это обстоятельство его мало трогало. Главное, у него оставалось еще много денег, а деньги он считал самыми надежными друзьями. Равена уже был на крыше четвертого от отеля дома, когда, обернувшись, увидел полицейских, опасливо выбирающихся из чердачного окна на крышу. Если они будут продолжать преследовать его в таком же темпе, то у него в запасе значительно больше времени, чем он предполагал. Скрывшись от полицейских за лифтовой надстройкой, он попытался открыть чердак какого-то административного здания. Прежде всего он вытащил из-за пазухи пакет с деньгами, разделил их на четыре примерно равные части и рассовал пачки по карманам. Ставший ненужным автомат забросил в самый темный угол чердака. Спустившись по лестнице на верхний этаж, он прошел по пустынному длинному коридору, мимо целого ряда унылых застекленных дверей к туалету. И здесь он увидел первого живого человека, встретившегося ему в этом доме. Им оказался мойщик окон, с любопытством прильнувший к стеклу и рассматривающий полицейское оцепление, выставленное вокруг квартала. Равена бросил взгляд на его униформу и понял, как крупно ему повезло. Мойщик окон, услышав за спиной щелчок закрывавшейся двери, оглянулся. «В Сент-Луи, кажется, сегодня немного жарко», — сказал он с насмешкой. «Весь квартал кишит фликами». Равена приблизился к окну и посмотрел на улицу. Плотный кордон полицейских оцепил весь квартал. «В чем дело?» — спросил он, отступив на шаг. «Не знаю», — ответил мойщик, продолжая смотреть на улицу. Равена тихо вытащил пистолет из кармана и, взяв его за дуло, с силой ударил мойщика по затылку.